Вопросы, так часто мелькавшие в моей голове, снова завертелись штопором. Кто же такой Роданда? Сколько ему лет? Давно ли он в общине? Кто был ее первым основателем? Все эти вопросы вовсе не были предметом моего любопытства. Но в этих вопросах было для меня так много непонятного, что я сознавал, как мало я знаю и понимаю, если в одном человеке для меня было тысяча загадок. Мысль моя перенеслась к Али, ко всему пережитому от первой встречи с ним, от чудесного лица Наль и до этой минуты. Наль была первой женщиной, которую проводили при мне в далекий мир. Я вспомнил, как уезжала из общины Беата, как я мысленно сопровождал ее в пустыне. Сколько поэзии, красоты, высокого искусства увозила в себе эта женщина. И тот же великий, неразгаданный, все обогащающий при встрече с собою И возвращал ее миру раскрепощенной, энергичной, с огромным внутренним богатством по сравнению с той нищетой духа, в которой она жила до встречи с ним. И вот сейчас впереди нас едет женщина, которую тот же И возвращает миру, давая и ей миссию нести огромный свет людям, но по тропе совершенно иной, по тропе ясновидения и знания сверхсознательных сил себе и людях. И Бронский, и Анинов, и Ольденкот, и профессор, и еще тысячи неизвестных мне людей уходят творить в мир по самым разнообразным тропам человеческого духа, провожаемые теми же И, Али, Родандой. О, Великая Мать, просветившая мой дух, кто же И? Кто же такой И, подле которого я живу каждый день? Бога-человек, как выразился вчера доктор. Я еще глубже понял, что, несмотря на свое новое преображение, напоминаю слугу, который может только отирать пыль с драгоценных книг и не может прочесть ничего, даже заглавного листа, величайшей сокровищницы человеческого духа. Так и я перед И. Я мог чистить ему сандалии и разбирать по числам его письма, но на вопрос «Кто такой И?» я мог дать только один ответ. Безмерно милосердный друг каждого человека. Этим исчерпывалось все мое знание об И. «А кто ты такой сам, Левушка? Ты можешь ответить мне?» Услышал я смеющийся голос И рядом с собой. «Оказывается, я так ушел в свои размышления, что превратился в доброго старого знакомого Левушку «Лови ворон». Мой Мехари, воспользовавшись моей рассеянностью, очутился на довольно большом расстоянии от остальных. Не так давно, мой милый мальчик, у постели другого мальчика. Ты убедился, как необходимо собирать все свое внимание и быть готовым ко всевозможным неожиданностям текущей минуты. Еще несколько раньше ты пытался соединить в своем внимании два дела, и в обоих случаях ты вынес опыт, какой настойчивости и самообладания требует работа внимания, продолжал И, заставляя моего верблюда перейти на аллюр и наверстать расстояние. В эту минуту ты снова видишь, что все упирается в рассеивающееся внимание, или, что вернее, в однобоко концентрирующееся, упускающее из поля зрения все, кроме привлекающих дух мыслей. Всякий человек состоит из духовных и материальных сил, и пока живет на земле, должен жить в равновесии тех и других, никогда не перекочевывая всецело в один или другой из этих миров, в себе носимых, и постоянно вводя между ними гармонию. Ученик, хорошо усвоившись, что он живет не на одной земле, будучи носителем двух миров своей личности и своей индивидуальности, а в двух мирах, должен создать, выработать и укрепить привычку к вечной памяти о жизни каждую минуту в двух мирах. Только тогда верность ученика может привести его к неразрывному слиянию с учителем, когда его внимание, то есть альфа и омега, его вечной жизни и труда, приучится действовать так, чтобы разделение его между небом и землей не вызывало усилий, чтобы не после поступка шел вопрос, так ли я поступил, но чтобы перед поступком рядом с учеником стоял сияющий образ учителя, как контроль и радость его действий. Твоя рассеянность этой минуты людьми одной земли, судящими обо всем через сеть предрассудков и условностей, была бы сочтена большой углубленностью, качеством почтенным, которым обладают немногие, в ком внешняя рассеянность признается даже одним из признаков великого ума. На самом же деле это еще зачаточное состояние самодисциплины. В ученике это несносная мигающая лампа, мешающая и учителю посылать свет людям, и людям воспринимать его через такие провода. И, к сожалению, даже очень высокие задачи приходится учителям выполнять через такие меркнущие и вновь вспыхивающие лампы, постоянно вводя коррективы в их действия. Старайся, мой друг, поскорее избавиться от этого мигания. Ты понимаешь, как оно задерживает труд учителя? У тебя есть все, чтобы ускорить свой процесс внутреннего роста. Только никогда не забывай, никто, кроме тебя самого, не может выполнить твоей духовной работы. Об этом ты прочел в одной из первых огненных надписей, и это составляет основной закон всей жизни. Ни высокие могущественные друзья, ни сама великая мать не могут выполнить за тебя того труда любви и мира, которыми определяется место каждого человека во Вселенной. Тебе могут указать путь те милосердные, что забыли о себе и идут только для блага людей, но идти можешь только ты сам. Мы нагнали нашу кавалькаду, и я не мог понять и разобрать, перед чем мы остановились. Стена? Стена и не стена. Нечто вроде огромной зеленой стены, как бывает во французских садах, но вышиной самое высокое дерево. Когда я подъехал ближе, то увидел, что стену составляли переплетающиеся крест-накрест кривые стволы, утыканные длинными, острыми колючками. И сколько мог проникать в чащу этих колючих стволов глаз, создавалась такая густая клетка, что не только зверю пустыни, но и птице не было возможности пробраться сквозь нее. Чем выше шли стволы, тем переплетения становились реже, а в самой вышине они не только выпрямлялись, но и сплошь были покрыты красными и белыми цветами, вроде крупного шиповника. Я глядел очарованный и на обращенный ко мне взгляд и его улыбку, мог только сказать, что могла сделать любовь Роданды. Мне хотелось поклониться до земли этой зеленой стене, приветствуя в ней дар любви Роданды и чтя его труд как не человеческое, а божественное проявление сил человек. Проехав несколько минут вдоль стены, мы поравнялись с воротами, высокими, выкрашенными в зеленый цвет и сделанными все из тех же колючих стволов так искусно, что сразу их даже трудно было различить. Ворота открыли нам два привратника, молодые, стройные, рослые и красивые люди. Одеты они были своеобразно. Короткие белые панталоны кончались выше колен, а блузы, оставляя голыми руки и шеи, пристегивались к панталонам на талии. Ноги были почти босы, только для защиты от горячего песка к ним хитро было привязано нечто вроде сандалий с одним большим пальцем и коротким задником. Один из привратников протрубил в рожок, издавший очень приятный звук, какой-то сигнал, вероятно, необычный, так как со всех сторон к нам стали подбегать люди и помогать всем сходить с животных. Думая, что Наталье Владимировне будет не особенно приятна помощь посторонних людей, я спрыгнул со своего высокого мехари, чем немало удивил людей, собиравшихся помочь мне сойти с него, и вызвал у них знаки одобрения. Как я не спешил, но когда я подбежал к верблюду Натальи Владимировны, так и шедшему головным всю дорогу, милый Еса был уже тут, лестница была уже приставлена, и грузная фигура Натальи Владимировны уже спускалась на землю. Мне хотелось хоть чем-нибудь выразить ей свою любовь, и когда она спустилась настолько, что я мог охватить ее руками, я в один миг поставил ее на землю. Это вызвало бурный восторг в целой толпе зрителей и веселый смех самой жертвы моей любви. Я понимал язык, на котором здесь говорили. Его я выучил в общине по приказанию И, считая его языком давно вымершего древнего племени и никак не ожидая, что увижу живых людей на нем говорящих. В толпе, собравшейся вокруг нас, были люди и старые, и молодые, и дети всяких возрастов. Все они, без различия пола и возраста, носили одинаковые одежды, какие мы видели на привратниках. Только на пожилых женщинах было накинуто сверху нечто вроде туники, спускавшейся ниже колен. Кожа у всех была темная, но далеко не коричневая, нежная. Черты почти у всех правильные, с отпечатком культуры и благородства. Глаза и брови очень красиво очерчены. Бросились мне в глаза и мелкие, очень белые зубы. Не успели мы опомниться от первого впечатления, как увидели подходившую к И высокую, необыкновенно стройную, пожилую, но моложавую женщину. На ней было длинное белое платье, подпоясанное черным шелковым шнуром. По рукавам и подолу платья тоже шли широкие черные каймы, по которым бежала золотая вышивка. Ничего особенного, кроме стройности и поразительно легкой походки, в наружности женщины не было, но приветливость лица, доброта улыбки и сияние глаз с одним Родандой я мог их сравнить.